Сейчас все сделаем, не переживай. Найдем тебе всех Оскаровичей в мире. Дай только чуть времени». «Чуть — это сколько?» «Не знаю, Вась. Как пойму, так сразу тебе отпишусь». «Понял». «Ну все, давай. Я побежала». На том конце провода раздались длинные гудки. Я тяжело вздохнул и обвел взглядом всех присутствующих. «Но чего вылупились?» — спросил я у альтушек. «Идите отдыхать, пока есть такая возможность. Скоро будем ловить Оскаровича».